И сейчас, слушая своего мужа и дивясь ему, как дивилась всегда, дивясь тому, что этот человек ее муж, она одновременно видела перед собой того мудрого, старого, великого и одинокого, о котором он рассказывал, и вспоминала фразы древних. Запоминать Ляля умела. «В беде следует принимать опасные решения», — сказал он как-то ей и тотчас же принял к исполнению совет Сенеки. Бросил все, и они уехали в Унчанск. «Кто, кроме лжецов и негодяев, гордится ложной почестью?» — спросил Федор Федорович словами Горации и разом порвал со всем тем, с чем другой порвать бы не решился. И еще из Горации сказал Щукин, «Скрытая доблесть мало отличается от безвестной бездарности», и выступил против Шилова на открытом партийном собрании. Выступил один, вот в этом же костюме, в этой рубашке, с наглой, вызывающей бабочкой в горохах, под сверкающим крахмалом воротничком. А когда его приканчивали, она получила записку. «Иной переживет и своего палача». Сенека, письма, 13. «Федор Федорович, разрешите все-таки вопрос, кто он, этот одинокий, мудрый, старый человек?» — спросил Устименко, пока Щукин пил чай быстрыми глотками. «Всем хочется знать». «Тот врач, который написал о нем, красиво ставя стакан на блюдечко, ответил Щукин, употребил, если мне память не изменяет, следующую формулировку, относящуюся до нравов и нравственности американского интеллигентного общества. Цех врачей не настолько далеко ушел вперед от цеха цирюльников, чтобы погнушаться любым средством для того, чтобы оклеветать своего выдающегося собрата, если его выдвижение вперед может нанести цеху материальный ущерб. Поэтому никто не узнает подлинного имени одинокого, мудрого и старого человека. Никто не узнает, пока наше общество не станет человеческим обществом, а не стаей волков, готовых пожрать слабейшего. Мудрому и одинокому за 80. И он не искушен в подлостях. Вот так примерно. Всем понятно?» «Какой ужас их жизнь!» — горячо воскликнула закадычная. «Вам не скучно?» — спросил Щукин, как бы у всех, но на самом деле лишь у своей жены. Все загудели, что им нисколько не скучно, а Лёля лишь повела угловатым мальчишеским плечиком, и он угадал в этом движении целую фразу, необходимую ему для того, чтобы и дальше все и всем было интересно. «Говори», — прочитал Щукин, — «пожалуйста, говори. Разве можешь ты говорить скучно? Разве ты не видишь, как я слушаю тебя? И все слушают. Говори же!» «Ну-с, тогда не обессудьте за дальнейшее», — сказал Федор Федорович и поднялся. Рассказывая, он любил ходить, и вновь Устименко, словно бы воочию, увидел старого и одинокого доктора с его серебристыми кудряшками вокруг лысины, с его розовым, младенчески пухлым лицом, выражающим простоту и доступность. И опять как бы услышал его твердый, бесстрашный, уверенный голос. Голос мудреца, наверное, похожий на тот, которым были произнесены слова многовековой давности. «Не трогайте мои чертежи». «Самые лучшие из врачей, — по памяти медленно говорил Щукин, — являются в нашем обществе наивысшим типом современного человека, в то время как самые худшие, к счастью, их немного даже в мире Чистогана, суть — легализованные и дипломированные убийцы. Вспомните кошмары подкупов такого рода негодяев фармацевтическими фирмами. Кастовая этика в обществе, в котором еще существуют страшные законы чести цеха, не этика порядочных людей, это нечто совсем иное, нечто такое, о чем говорить вслух опасно. Ты будешь лишен хлеба и воды и пойдешь по миру со всеми чадами и домочадцами». Так рассказывал о старом и одиноком Федор Федорович Щукин. И работники Унчанской больницы слушали своего элегантного профессора

утверждает старый мудрый и расшифровывает утверждение. Если бы доступный рак, местонахождение которого может быть определено, был найден своевременно, что вполне возможно, и если бы его лечили компетентно, что должно быть обязательным, то доступный рак мог бы перейти в разряд болезней, которые стали достоянием истории, как чума в средние века. Он опять поставил стакан и прошелся размеренным шагом от угла до угла кабинета главного врача, словно позабыв о всех тех, кто напряженно и жадно слушал историю старого и мудрого доктора. Потом заглянул в свой блокнотик и сказал: «Вот их наблюдение. Наблюдение Института рака, статистика которого заслуживает уважения своей правдивостью. Больные раком кожи обладают одним шансом из пяти вылечиться в общей больнице и четырьмя шансами из пяти вылечиться в специальной больнице, имеющей соответствующую технику. Больным раком миндалевидной железы не имеют вообще возможности вылечиться в общей больнице, однако же специальная больница, обладающая соответствующим оборудованием, они могут рассчитывать на 30% выздоровевших. Короче говоря, утверждает мудрый старый доктор, мои наблюдения показывают, что пациент, страдающий раком, имеет в общем 4 раза больше шансов вылечиться в специальном раковом учреждении, чем в общей, даже в высшей степени комфортабельной больнице». Щукин невесело усмехнулся. «Понимаете, что произошло?» — спросил он насупившегося Богословского. «Понимаете, Николай Евгеньевич?» «А что?» — угрюмо отозвался тот. «А то, что взорвалась бомба, взбесились те, кого мы привычно именуем частниками, и не могли не взбеситься, потому что старый, мудрый и честный заключил свою статистику словами об убийстве людей во имя Чистогана. Снайперы Института рака, вооруженные винтовками с оптическими прицелами, я говорю об X-лучах и радии, уже били в самый центр раковой опухоли, а гангстеры визжали, что их лишают бизнеса, что их больницы на грани банкротства, что великий мудрый жулик. Пули сверхснайперов, расстреливая ужас медленного удушья от рака горла, умирающий возвращался к жизни, а в это время, во имя Чистогана, у снайперов Института рака грозили отобрать их винтовки. Для уничтожения снайперов придумали термин «самоизлечение». Старого и мудрого объявили шарлатаном. Кабинет радиовой и X-терапии стали называть «кухней ведьмы». Еще бы! Разве можно сравнить хирургический амфитеатр со всем его светом и блеском с тусклой и серой комнатой, в которой производятся радиооперации? Но старый и мудрый отмалчивался. Смысл и соль его жизни заключались в том, чтобы спасать жертвы, от которых отказались хирурги. И он спасал и спасает их. 22 жертвы рака гортани были приговорены к смерти и направлены к старому и мудрому только за тем, чтобы облучением облегчить их смертельные страдания. Заметьте, дорогие товарищи, только облегчить. Старый и мудрый вызвал своих сверхснайперов. Их пули дважды в день били в самые сердца раковых опухолей. Точный путь лучей намечался светоцентрирующим устройством, которое фокусировалось как обычный пучок света. Сверхснайперы стреляли так, чтобы здоровая материя вокруг опухоли получала минимум лучевых поражений. «Я обращаюсь к вам, товарищ Закадычный, речь идет о вашем ведомстве. Вам надо работать точнее и внимательнее, чем самый лучший хирург. Ваш скальпель должен быть сверхточен, куда более точен, чем мой. И тогда мы с вами избежим лишней радиации, ненужных ожогов, мучительных осложнений. У вас должны быть компетентные руки. Мы, хирурги, случаемся и талантливыми, но все же, как утверждает старый и мудрый, мы потомки сырой дисциплины, унаследованной от цирюльников. В то время как вы, вовсе не техники, но биологи. Вы эксперты в патологии, и вы обязаны обладать особым, шестым чувством врача, чувством содружества с больным. Сверхточность, не забывайте о ней.